чем-то своим подданным. Здоровье у львов относительно крепкое, у них очень редко случаются хронические заболевания. Зато несчастных случаев, переломов, острых инфекционных заболеваний хоть отбавляй. Основной проблемой является недостаточное внимание львов к своему здоровью и нежелание находиться в постели, когда необходимо. У львов ни в чем и никогда не бывает золотой середины. Уж если они работают, так за ними никто не может угнаться. Если гуляют, то весь город или хотя бы квартал об этом знают. Если любят, то самозабвенно. А уж если на них нападает лень, то они пальцем не пошевелят, даже если случится землетрясение. К тому же львы обладают удивительной способностью перепоручать другим нудные, скучные дела, принимая участие только в тех, которые заведомо обернутся для них громкой славой, признанием и прочим. Перед настоящим испытанием лев никогда не отступит и спасет других, героизм присущего натуре. Лев на редкость надежный друг, но грозный соперник. Он творчески активная, сильная, благородная и яркая личность. Металл льва — золото, а камень, приносящий ему счастье, — топаз. Лев никогда не склоняет голову под ударами судьбы, твердо веря, что солнце будет всегда освещать его путь золотым сиянием. Знаменитости, рожденные под знаком льва. Роберт Бернс, Иван Билибин, Наполеон Бонапарт, Джон Галсуорси, Клод Дебюсси, Мстислав Добужинский, Фидель Кастро, Бенито Муссолини, Вальтер Скотт, Олдос Хаксли, Альфред Хичкок, Перси Биши Шелли, Джордж Бернард Шоу, Жаклин Кеннеди Анасис. Лев-мужчина. Ибо это любовь. О, я верю, любовь. О, клянусь я, что это любовь. Мужчина-лев отлично знает цену своему обаянию и потому никогда не тратит его впустую. Он с удовольствием покрасуется и перед вами, и в компании друзей, а еще лучше перед большим собранием, и чем оно больше, тем льву приятнее. Тогда им будет восхищаться уже не один и не пять человек, а целых 200. Лев — это не дева и не водолей, которые, несмотря на отчаянные попытки поклонниц, могут остаться холодными к их прелестям. Лев изначально нацелен на роман, поэтому нет ничего легче уловить его в свои сети. Любовный лепет при свете свечей, приправленный солидной порцией обожания, восторгов и лести, и гордый царь зверей превращается в домашнего котенка. При этом он будет обожать вас безмерно, заваливать подарками и цветами, возить в театры и на светские рауты, писать страстные письма. Обнадеживающее начало, не правда ли? Но у любой медали существует и обратная сторона. Лев необычайно ревнив. Если вы его, то принадлежите ему вся, телом и душой. Он будет решать за вас, что носить, какую делать прическу, что читать, с кем дружить и как проводить день. Он с пристрастием допросит вас, где это вы изволили пропадать целых 2 часа, тогда как, уходя, сказали, что вернетесь через 45 минут. Он поинтересуется, кто вам звонил и о чем вы говорили. Если вы, готовя утренний кофе, слишком долго будете смотреть в окно или просто сидеть, задумчиво глядя в потолок или пол, он непременно спросит, чем это так заняты ваши мысли, и что вы целых 5 минут не обращаете на него никакого внимания. Не советую вам даже в шутку ответить, что вы думаете о ком-то другом. Он вам этого не простит. А если этот другой, скорее всего, не имеющий к вам никакого отношения, случайно окажется ему знакомым, ему также может не поздоровиться, так что, как видите, ваша семейная жизнь со львом не будет усыпана одними розами, а если и будет, то не забывайте, что у роз есть шипы. Лучше всего, если в ваших отношениях с ним будет присутствовать мягкость, нежность и ласка, которые успокаивают даже самые бурные вспышки эмоций. С мужем Львом вам не удастся сделать собственную профессиональную карьеру, он этого просто не позволит. А если вы будете настаивать, то не исключено, что